«Можно мне?» Оливия подпрыгнула, растрепав кудряшки. «Конечно, Лив», — мягко улыбнулся Том. «Ей нужно подарить победу», — прошептал в голове надменный голос. «Ничто так не укрепляет привязанность учеников, как подаренное им ощущение победы». «Ой, спасибо». Оливия выбежала в центр площадки. Глядя на ее ловкий разворот, Том подумал, что Хорнби с ее легкостью и талантом к полетам была бы бесподобным ловцом в квиддиче. Однако по негласному закону в команду Слизерина не брали девочек. «Предлагаю тебе, Крэб», — усмехнулся Том. Энтони угрюмо вышел вперед. Посопев, он потоптался на месте и наклонил голову. Том понимал его состояние. Крэб не был силен в заклинаниях, но проиграть девчонке, да еще второкурснице, казалось ему позором. «На счет два вы разоружите или заблокируете оппонента», — заметил Том, подивившись, что и Крэб не лишен самолюбия. Сейчас он неуклюже поклонился. Оливия сделала изящный книгсон и стала легко отходить назад. «Один, два, Экспеллиармус!» Звонко воскликнула Оливия, не дождавшись слова «три». «Блацустаталус!» направил Том мысленный приказ в сторону Энтони. Это было нечестно, но ему хотелось увидеть поражение Крэбба и триумф Хорнби. Палочка Энтони отлетела в угол дворика. Оливия, применив отсе, Том еще зимой обучил ее этому, схватила ее. Пока Энтони сопил, девочка бросила палочку на брусчатку и наступила на нее крошечной черной туфелькой. Через пару минут слизеринцы вели попарные дуэли. Друэлла разоружила Рэндальфа, и тот безуспешно пытался установить блокаду. Орион блокировал Араминту, но терпеливо ожидал, когда ее палочка заработает снова. Оливия была менее великодушной и дважды разоружала Энтони, демонстративно наступая на его палочку. Том помог Араминте снять блокаду и не преминул уколоть Крэбба, что его палочка часто побывала под туфелькой Оливии. «Такое заклинание можно применять и невербальным путем», как бы между прочим бросил Том, проигнорировав брошенные в его сторону восхищенные взгляды. «Но отработку нового заклинания мы отложим до следующего раза». «Спасибо тебе, Том», — бросила Друэлла. Слизеринцы наградили его долгими аплодисментами. Спустя мгновение они вслед за Орионом двинулись к лестнице. Проводив приятелей взглядом, Риддл остановился и тотчас почувствовал приступ головной боли. На церемонии закрытия Том чувствовал себя отвратительно. Накануне он попросил у Слакхарна разрешения остаться в школе на каникулах. Однако Дамблдор объяснил, что подобная привилегия может быть дана только старшекурсникам. Остальные слизеринцы тоже сидели с разочарованными лицами. Хотя Риддл снова возглавил список лучших учеников, большой зал был украшен синим и бронзовым цветами. Кубок домов выиграл Рейвенкла. Это, впрочем, не помешало слизеринцам устроить вечером шумный праздник с хлопушками и сливочным пивом. Кто-то притащил старый граммофон и поставил новомодную русскую песню «Землянка», под которую старшекурсники закружились парами. Том поначалу не хотел участвовать в танцах, но, поймав требовательный взгляд Эмилии, взял ее за руку и присоединился к остальным. Веселье продолжалось до 5 утра, пока в гостиной не показался заспанный профессор Слакхорн в ночном халате и не попросил учеников лечь спать. Том зевнул и вышел в коридор возле большого зала полюбоваться рассветом. Солнце уже вставало, и подоконники были залиты унылым золотом. Потянулись приютские дни. От нечего делать Том читал магловские газеты, новости в которых становились все тревожнее. Армия Гриндевальда, разбив русских под Харьковом, прорвалась к березовым рощам Воронежа, откуда открывалась дорога на Москву. Еще хуже шли дела в Африке, где вермахт приближался к Египту. Утром 22 июля Том, открыв окно, заметил амбарную сову. Сгорая от нетерпения, парень отвязал от ее лапы конверт и вскрыл письмо. «Дорогой мистер Риддл, мы рады сообщить, что вы назначены префектом факультета Слизерин. Соответствующий значок вы найдете в этом конверте. Искренне ваш, Альбус Дамблдор, заместитель директора». Том усмехнулся. Диппет, вопреки мнению Дамблдора, все же назначил его префектом. Секунду-другую он посмотрел на значок, где стояла большая буква «Р» поверх серебристой змеи. К письму прилагался лист со списком учебников, и Том решил сегодня сходить в Косой переулок. У входа Риддл услышал голоса и быстро нырнул под лестницу. В дверь, смеясь, вошли Джеймс Битгерт, Билли Стабс и Эми Бинсон. Том не сомневался, что они возвращались с удачного дела, обчистив киоск или прохожих. Неожиданно Эми отстала от приятелей и смачно рыгнула на лестнице. «Эми, твою мать!» — сплюнул Битгерт. «Давай быстрее!» «Я сейчас!» — скривилась блондинка. Покачиваясь, она поправила короткое платье, которая открывала ее худенькие детские ножки с острыми коленками. Том знал, что когда троица шла на дело, Эми не надевала приютскую форму, предпочитая легкомысленное белое платье в синий горошек и темно-синие туфли с открытыми носами. Хотя девочке в мае исполнилось только 12, она отменно обчищала прохожих, заманивая похотливых простаков. Ловя грудью утреннюю сырость, Том с удивлением думал о несправедливости мира. Каждого из этой тройки он мог превратить в белку, заставить часами отрыгивать слизни или испытывать невыносимую боль. Вместо этого он должен думать, как вернуться в приют, избежав встречи с шайкой Генри Айрина или вечно пьяной миссис Кову. Ближе к дырявому котлу следы бомбежек становились отчетливее. От половины здания остались только остовы, что делало их похожими на беззубые рты. Многочисленные прохожие, чаще всего в военной или медицинской форме, с опаской смотрели на дымку неба. Люфтваффе, правда, теперь бомбили редко. Слишком прочно увязли на востоке. Пройдя барьер, Том пошел в лютный переулок. «Очень рад, молодой человек», — усмехнулся Карактагберг. Прошлым летом Том купил у него книжку про темные искусства, и Берг запомнил паренька. «Ну что вы, мистер Берг», — Том попытался выдавить из себя как можно более учтивую улыбку. «Как же я могу пройти мимо вашего магазина? Идемте». Карактагберг чуть ли не силой втолкнул гостя в лавку. «Давно мечтаю продать такому любознательному юноше руку славы. Купите ее», — показал он на сушеную кисть, «и все книги из запретной секции будут ваши. Благодарю», — учтиво поклонился Том. «Однако она слишком дорога. Нет ли у вас, сэр, книг по красной магии?» «Красной магии?» — нахмурил брови продавец. «Недавно я узнал об одном направлении волшебства», — заметил Том, рассматривая резной подсвечник. «Оно называется теорией бессмертия. Боюсь, не могу помочь. Это настолько темная магия, что вам нужна редкая книга. Зато я могу показать вам кое-что интересное», — улыбнулся Берг, указав на деревянную лестницу. Второй этаж гарбины Берг оказался небольшой комнатой, куда редко заходили посетители. Все полки были уставлены книгами в черных и темно-серых переплетах. Окон не было. Вместо них по бокам горели снизки желтых свечей. «Сюда, юноша», — пригласил Карактагберг. «Вот, взгляните», — достал он с угловой полки черную потрепанную книгу и протянул тому. «Геллерт Гриндевальд. Общее благо», — прочитал название потрясенный Риддл. «Это книга самого Гриндевальда. Редчайший экземпляр 1909 года». Складки на лбу Берка собрались в пучок. «Думаю, в Англии их осталось не больше 2-3. Никогда не слышал, чтобы Гриндевальд написал книгу», — пробормотал Том. «Когда-то она считалась популярной», — усмехнулся Берг. «Потом министерство устроило за ней охоту, уничтожая все экземпляры. Готов отдать», — впился он глазами в тома, за 100 галлеонов. «Сэр, я сирота», — вздохнул Риддл. «Откуда у меня могут быть такие деньги?» Карактагберг снова окинул его пристальным взглядом. «Тогда за 20 галлеонов могу предложить аренду. Приходите сюда и читайте ее хоть целую неделю», — указал он на маленький стульчик. «С удовольствием, сэр», — ответил Том, достав 10 галлеонов. Плата была высокой, однако за возможность поработать с редчайшим изданием можно было и заплатить. «Хороший задаток», — ответил владелец, бросив деньги в карман. «Приходите завтра после 2. Посетители обычно заходят утром». Раскрыв зонт, Том выскочил в лютный переулок и, прижимаясь к закопченным домам, пошел прочь. Карактагберг подошел к маленькому окну и задумчиво посмотрел ему вслед. Определенно, он где-то видел эти быстрые движения пальцев и взгляд на ботинки при неудобных вопросах. Утром 1 сентября Том встал до рассвета. Перед уходом он залез в рассохшийся платяной шкаф, проверяя, нет ли там чего ценного. Неожиданно ему на глаза попался ежедневник, который он купил в магазине Клэр Гарноул. Том перелистал кремовые страницы. Не хватало 2, которые он когда-то вырвал, пытаясь начать вести дневник. Посмотрев на бегущие по стеклу струи дождя, парень подумал, что дневник надо взять с собой. На вокзал Кинг-Кросс Том прибыл около 9. Маневровые паровозы гудели, обжигая осенние облака столбами пара. Возле вагонов проходили смазочники, простукивавшие буксы металлическими молоточками. Пахло началом городской осени, первыми прелыми листьями, паровозной гарью и выпечкой, которую бойкие торговки продавали солдатам. Том остановился возле одной из платформ и попытался привести в порядок мысли. Книга Гриндевальда оказалась скучным политическим трактатом. Суть его сводилась к тому, что маги представляют собой высшую расу, которая ради общего блага должна помочь маглам. Все это было расписано с немецкой педантичностью на 400 страниц. Больше всего тома заинтересовали названия глав. Читая заголовки «Каждому свое», «Труд освобождает человека», «Ради общего блага» он усмехнулся. Сторонники Гриндевальда взяли в качестве девизов лагерей смерти названия глав из его книги. «Ой, Том, привет!» Друэлла Рози обняла его, едва слизеринец пересек барьер. «Все знают, что ты префект. Значит, вместе?» Засмеялась она. «Спасибо, Дру», — опешил немного Том. «Тоже мои поздрав. Значит, Друэлла», — подумал Риддл, втаскивая на ходу чемодан в вагон. «Эмили, наверное, места себе не находит». Он качнул головой, поймав себя на мысли, что хотел бы видеть своей напарницей Гринграсс, а не Розье. «Том, пойдем». «Почти все префекты в купе со Слакхарном». Друэлла дернула его за рукав. Пройдя по коридору, они остановились возле третьей двери. Том открыл ее и, пригнувшись, нырнул в купе. Друэлла последовала за ним. Все, как по команде, повернулись к вошедшим. «Вот, наконец, и мои», — Слакхорн шутливо погрозил толстым пальцем тому и Друэлле. «Вы едва не пропустили самое интересное». Зельевар восседал на полке, положив руки на упакованный в бархатный фраг живот. Рядом сидели префекты Гриффиндора, шестикурсники Минерва МакГонагалл и Джеймс Карви. Следом расположились префекты Рейвенкла Джулия Кэмпбелл и Роберта Уэн. От Хаффлпаффа префектов не было, зато рядом с Джулией сидел, развалившись, Филипп Дидгари. Том хмыкнул. Семейство Дидгари имело широкие связи в министерстве. Сталин сказал, что добыча нефти в Каспийском море падает, бросил Дидгари, видимо, продолжая прежние разговоры, всем видом желая показать осведомленность в политике. «Может, он это для Гитлера сказал?» — фыркнула Минерва. Друэлла рассмеялась. Том послал МакГонагаллу благодарную улыбку. Хотя они недолюбливали друг друга, посрамление Дидгари было для Риддла достаточным предлогом для симпатии. Филипп побледнел и с неприязнью осмотрелся. «Будь у меня твои успехи в учебе, я бы не высовывался», — подумал Том. «Ну, а что ему делать?» «Кроме как хорохориться», — возразил другой голос. «Низшая тварь не должна поднимать глаза в присутствии высших», — рассмеялся надменный голос. «Это и есть справедливость, Вальдемарт». Джулия Кэмпбелл болтала про бои на Волге, кокетливо поправляя черные волосы. Том смотрел на нее со смесью ярости и отвращения. «Если бы выжила Миранда, она, без сомнения, была бы сейчас префектом Рейвенкла. Она сидела бы сейчас на месте Джулии», грустно глядя из-под очков большими серо-голубыми глазами. Впрочем, возможно, Дамблдор не назначил бы ее префектом. Ход мыслей заместителя директора оставался для Тома загадкой. Недавно волшебники Ордена СС подняли флаг над вершиной Эльбруса, Слакхорн погладил ус. Маглы не поняли, что это был магический обряд, а Египет, пролепетала Джулия. «Слава тебе, Нил, идущий, чтобы Египет жил», засмеялся Слакхорн. Впрочем, нахмурился Зельевар, «дела плохи. Если Раммиль возьмет Кут-эль-Амарну, Гриндевальд перережет Нил и получит доступ к египетской магии». Церемония распределения прошла без происшествий. Том быстро освоился с должностью и с удовольствием пожимал руки новым слизеринцам. Больше всего ему запомнились маленькая черноволосая девочка Илин Принц и надменный блондин Абракс с Малфой. Первая выглядела настолько несчастной, что, казалось, вот-вот расплачется. Тем более, что присевшая напротив нее синеглазая Элла Дернот прошлась по поводу одежды нищенок. Зато Малфой был очень доволен собой и, едва сев за стол, начал трепаться о Франции. При этом Абраксас настолько важно заправил салфетку за воротник, что заставил поморщиться сидящих напротив однокурсников. «Малфой, кажется, одно из ответвлений рода Блэков?» — спросила Элладера. «Вообще-то мой пращур прибыл в Англию с Вильгельмом Нормандским», — обиженно произнес Абраксас, краснея от охвативших стол смешков. «Любопытно, чтобы он вякнул при виде твоей родословной, Вальдемарт», — холодно сказал в голове Тома надменный голос. «Попрошу внимания», — директор Диппет поднялся из-за стола. «К сожалению», — вздохнул он, — «мистер Мур по причине здоровья вынужден нас покинуть, и я представляю нового завхоза Аполлиона Приндла». Зал зааплодировал высокому сутулому человеку с бугристым лицом. Том равнодушно похлопал вместе со всеми, хотя почувствовал легкий укол. Не то, чтобы ему было жаль Мура, обожавшего жестокие порки учеников. Просто ушла еще одна частица детства, еще одна часть того счастливого времени, когда они с Мирандой обстреливали снежную крепость. Отведя малышей, Том присел в гостиной. Потеребив сверкавший значок, он посмотрел на огонь в камине. Бесспорно, в идеях Гриндевальда был здравый смысл, Однако кое-что смущало Тома. Общее благо. Интересно, почему у него со Стопсом или с Бинсон должно быть общее благо? Они нам не нужны, заметил про себя Том, вспомнив, как Бинсон вырвала на лестнице. Нам не нужно никакое их благо. Пусть убираются из нашего мира. Кое-кто считает маглорожденным тебя, Волдемарт, рассмеялся холодный голос. Я устал тебе доказывать, что кровь гонтов в сотни раз чище крови любого Блэка, Рози или Лестринджа, с яростью ответил себе Том. За окном слышался мерный плеск воды. Равнодушно взглянув на столик, Том зажег длинную белую свечу и подвинул свежий номер пророка. На передовице, как обычно, излагались фронтовые новости. Вермахт, похоже, вел бои на самом берегу Волги. Зато на следующей странице приводилась небольшая статья, которая сразу привлекла внимание Тома. Усиление темных сил. В последние недели отмечены странные явления. В разных районах Британии в небе появляются надписи. Темный мастер грядет и последний же враг истребится, смерть. Аврорат подтвердил, что среди черных магов есть поверье, будто темный мастер должен появиться в начале зимы. Том вздрогнул. Нечто подобное он слышал, когда учился на первом курсе. Похоже, что зимой должны были произойти какие-то события, связанные с темной магией. Взволнованный Том насыпал на столик чинки. Этой форме гадания их научил профессор Лориджини. Взмахнув палочкой, Том стал наблюдать за тем, как лягут чинки. К его удивлению, они выложились в ровный ромб, разделенный чертой. «Вот черт», – прошептал Риддл, взглянув на серо-зеленый ковер. Перечеркнутый ромб означал разочарование и боль. Похоже, что в скором времени его ожидали неприятности. Только вот какие именно, Том не знал. Том медленно шел по коридору. За его спиной развивался черный плащ. Он вошел в пустую комнату и увидел зеркало. Змееподобное лицо было тут как тут. «Иди сюда», — сказала оно с омерзительной нежностью. «Хочешь увидеть, что будет на той стороне?» «Нет», — твердо сказал Том. Призрак засмеялся леденящим душу смехом и вдруг, выйдя из зеркала, положил холодную белую руку на плечо. «Следуй за мной», — приказал он. Пальцы как когти впились в плечо. Дух снова засмеялся и повел его к зеркалу. Том вскрикнул от боли и, не успев понять, что произошло, шагнул в зеркальную гладь. Глава 30. Третья и последняя. Осень принесла с собой привычную суету школьной жизни. Погода с самого первого дня стояла холодная. От порывов ветра на уроках часто дребезжали окна и дрожало пламя свечей. К середине сентября деревья наполовину облетели, и по волнам озера плавали стаи разноцветных листьев. Дымоходы нещадно чадили, и новый завхоз Аполлион Прингл, ругая учеников, чистил их магловскими приспособлениями. Как-то раз он не нашел дымовой рукав в старой голландской печи, и коридоры заполнил въедливый дым. С начала года по школе бродили слухи о загадочном поражении во Франции. То ли русские уломали премьер-министра маглов высадиться на континенте, то ли военные хотели отвлечь вермахт от Египта, но так или иначе 19 августа англичане и канадцы попытались захватить французский порт Диепт. Ничего путного из этой затеи не вышло. Взять город не удалось, а потери оказались большими. В коридорах шептались, будто люди Гриндевальда применили магические щиты или даже провоцировали магнитные бури. Из-за холодов первое занятие общества самообороны было решено провести в заброшенном классе Северной башни. Том вошел в помещение первым и зажмурился от прозрачного света, которым залило класс осеннее солнце. «Том, привет!» Он вздрогнул, заметив Друэллу. «У нас новички!» «Да ну!» – переспросил Том, все еще ловя яркие отблески лучей. Друэлла не успела ответить. Помимо Рэндальфа, Оливии и Араминты в класс вошел Альберт Эйвери. Остановившись, он нерешительно посмотрел на Риддла. «Том!» – пролепетал Эйвери. «Можно я тоже?» «Конечно, Ал!» – кивнул Том. «Только у нас жесткие требования. Не думаю, что Хиляк Эйвери нам нужен», заметил Орион Блэк. Том, прищурившись, стал рассматривать его маленькую родинку на шее. Он давно усвоил правило. Если долго смотреть на физическое уродство кого-то, то этот человек обязательно спасует. Вообще-то, Орион, общество открыто для всех желающих. От волнения в глазах Тома блеснула синева. Если тебя что-то не устраивает, никто не мешает выйти. С минуту Орион, как завороженный, смотрел на Тома, а затем, не выдержав его взгляда, потупился. «Извини, Том, я не хотел». «Нет проблем, Орион», — охотно кивнул Том. «Можешь занять свое место», — показал он тонкой кистью на окружавших его приятелей. Блэк понуро побрел к остальным и встал рядом с Оливией. «Сегодня я научу вас вызову Патронуса для защиты от дементоров», — — говорил Том, расхаживая по кабинету. «Каждый из вас должен вспомнить самый счастливый момент своей жизни, а затем сказать «Экспицто патронум». Взмахнув палочкой, он выпустил призрачную змею, чем вызвал восторженные вздохи. «Попробуй ты, Дру». «Да, конечно», — девочка вышла, поправив на ходу коричневую манжету. Том не сомневался, что Друэлла сделает резкий взмах и выпустит заклинание без подготовки. «Экспицто патронум», — быстро дернула она палочкой. Ничего не произошло. Тому показалось, что из-за страха перед насмешками Друэлла попробует снова, но она остановилась в центре комнаты. «У меня не получилось». Смущенная улыбка, мелькнувшая на ее губах, придавала лицу девочки выражение тихого сожаления. «Я вспоминала, как мы ездили на море». Тому показалось, будто ее глаза стали влажными. «Нет, это не то», — махнул рукой Риддл. «Пойми, Дру, нужно сильное воспоминание». «Хорошо». С минуту девушка щурилась на солнечные лучи. «Экспицто патронум», — воскликнула, наконец, Друэлла. Из ее палочки выплыло белое облако, которое приняло облик цапли. Покружившись в поисках дементоров, цапля помчалась вверх, пока не растаяла под сводами резного потолка. «Помните, что каждый должен вспомнить какой-то счастливый момент своей жизни», — выделил Том. «Дру», — тихонько сказал он, — «помоги Лестринджу». Друэлла кивнула и побежала к приятелю. Том усмехнулся. «Отныне Розье, почувствовав себя старшей, будет всеми силами укреплять клуб». Ученики замахали палочками, пытаясь произнести заклинание. С третьей или четвертой попытки несколько призрачных животных поднялись в воздух. «Том, у меня не получается», — чуть не плача воскликнул Орион Блэк. Мимо него проплывали серебристые линии, но ни одна не превращалась в фигуру. «Попытайся сосредоточиться на своем воспоминании», — заметил Том и довольно кивнул. Патронус Оливии, отливающая серебром рыба, весело плавала вокруг нее. «Она очень красивая», — радостно улыбалась девочка, с удовольствием наблюдая за тем, как ее призрачная рыба то открывает, то закрывает рот. «Отлично, Лив», — потрепал ее локоны Том. От похвалы девочка зарделась и, кружась, стала то выпускать, то отпускать маленького призрачного окуня. После тренировки Том остался в заброшенном классе. Некоторое время он наслаждался тускневшим осенним светом, затем застегнул портфель и пошел вниз. По пути он так задумался, что не заметил, как прошел прямо сквозь кровавого барона. Том задрожал, будто окунулся в ледяную воду. Глаза призрака были пусты, а на мантии виднелись пятна серебристой крови. «Приношу свои извинения, мистер Риддл», — каркнул он, и из его перерезанного горла полилась призрачная кровь. «Ничего страшного», — ответил Том. Этот призрак всегда вызывал у него страх и любопытство. Том направился в сторону большого зала, но к его неудовольствию и беспокойству барон последовал за ним. «Тебя что-то тревожит?» — спросил он, и кровь из горла брызнула фонтаном. «Нет, ничего». Том подумал, что это хороший шанс. «В одной книге я прочитал легенду о тайной комнате». Барон попытался улыбнуться, но от этого его вид был не менее жутким. «Красивая легенда. Помнится, пару веков назад меня расспрашивал о ней один бойкий юноша. Да, Корвинус Гонд. Я сказал ему, что незадолго до ухода Слизерин проводил в подземельях кое-какие перестройки», — кашлянул барон. «Подземелья под Черным озером?» — переспросил Том, изо всех сил стараясь скрыть волнение. «Да, именно там», — кивнул призрак и опять зашелся долгим кашлем. Том не стал отвлекать его от этого занятия и пошел прочь. Сердце, казалось, запрыгало от волнения. То, что сейчас сказал барон, было той случайностью, которую он ждал 3 года. Поправив сумку, Том пошел вниз по узкой лестнице, смотря, как водяные подтеки пересекают каменную кладку. Сентябрь плавно перешел в октябрь с облажными дождями. Большую часть времени Том проводил в поисках тайной комнаты. После разговора с кровавым бароном он понимал, что ее следует искать в глубоких подземельях, намного ниже подземелий Слизерина. Ни один чертеж Хогвартса не показывал помещений на такой глубине. Том, однако, не сомневался, что Слизерин замаскировал проход так, чтобы его мог открыть только его наследник. Утром в Хэллоуин Том вышел в большой зал и заметил развешанные национальные флаги. Девочки галдели, словно собирались на бал. Мальчики оживленно переговаривались, явно ожидая хороших новостей. На лицах преподавателей горели улыбки, словно они не верили своему счастью. «Мы победили, Том, победили». Счастливая Оливия Хорнби обняла его на ходу и, покружив с минуту, в припрыжку помчалась к подругам. «Русские?» — переспросил Том. Подойдя к Друэлле, Он схватил протянутый номер пророка, но буквы расплывались в странном мареве. Сегодня был день рождения Лесли, и настроение Тома с самого утра было отвратительным. «Прошу внимания!» Профессор Дамблдор приподнялся из-за стола. «Сегодня наши войска одержали победу под Эль-Аламейном. Думаю, в голосе дрогнули слезы. Мы поприветствуем храбрость наших солдат». Ученики как по команде встали. В тот же миг по большому залу грянули аплодисменты. Бесконечные, счастливые хлопки множества рук. «Что же, обрадую вас», — снял неловкость Диппет. «Сегодня все уроки отменяются». Его голос потонул в радостном гуле. «Ну, а вечером мы устроим праздник в честь Хэллоуина и Победы». Выйдя из большого зала, Том накинул плащ и поплелся в школьный двор. Ковер разноцветных листьев был прихвачен заморозками инеем. Лесли не любила справлять день рождения. Том случайно узнал, что она родилась в Хэллоуин. В лучшем случае ей, как и остальным сиротам, дарили пакетик с зубочисткой. Лесли, однако, всегда улыбалась, радуясь любому подарку. «Стаббс должен сдохнуть», — с ненавистью подумал Том. «Сдохнуть такой же смертью, как его кролик. Ну почему же только Стаббс?» — рассмеялся в голове надменный голос. «Разве остальные, посмевшие поднять руку на лорда Волдеморта, не заслуживают кары?» Том вздрогнул и, посмотрев на пелену свинцовых туч с причудливыми золотистыми просветами, медленно пошел прочь. Без четверти семь Том вернулся в большой зал. На месте учительского стола стоял небольшой фонтан, возле которого летали разноцветные искры. Дженни Сполдинг в оранжевом платье бежала к фонтану, не желая смотреть на волочившихся за ней Роберта Уина и Филиппа Дитгри. Аластер Лангбаттом не сводил взгляд с одетой в красное платье Августы Энслер. Том усмехнулся. С каких пор его одноклассники стали такими светскими? Развернувшись, он пошел прочь от фонтана, пока не наткнулся на высокую женщину в черном платье. «Добрый вечер, профессор Быддок», — тоскливо улыбнулся Том. «Здравствуйте, Том», — кивнула профессор древних рун. На шее у нее висел золотой кулон, отливавший тусклым светом. «Вы решили одеться Салазаром Слизерином? С чего вы так решили, профессор?» Ее замечание слегка развеселило Тома. Для праздника парень надел черную мантию, другие цвета он не носил со дня смерти Миранды, украшенную значком серебряной змеи. «Не знаю, мне кажется, что таким был в юности основатель нашего колледжа», — заметила она. «А если добавить вашу леворукость?» «Взбодритесь немного», — заботливо добавила она, направляясь в сторону зовущего ее профессора Бери. Глядя на полет свечей, Том подумал о том, хочет ли он в самом деле наказать маглорожденных, открыв тайную комнату. Не то, чтобы он люто ненавидел каждого магла. И все же Том не сомневался, что магловость была некой сущностью человека, чем-то, что сближало всех маглорожденных с миссис Роджерс, Брендой, Стаббсом, его отцом. Отец, вот кто был едва ли не самым главным маглом, и коль скоро остальные маглы похожи на него. «Мне кажется, Томми, нам в самом деле не мешает взбодриться», — раздался нежный и насмешливый голос. Задумавшись, Том не заметил, что возле фонтана запускали фейерверк. Рядом стояла Эмилия Гринграсс в коротком золотом платье и остроносых лаковых туфлях того же цвета. Том сначала не понимал, почему все девочки смотрят на нее со смесью зависти и восхищения, но, когда Эмилия подошла к нему, сообразил, в чем дело. Самым удивительным в ее наряде были белые шелковые чулки, настоящие, довоенные, идеально облегающие ее тонкие ножки. Такие чулки вряд ли можно было достать сейчас даже на черном рынке. «Эмили», — усмехнулся Том, отмечая ее красоту. «Гляди-ка, Дамблдор устроил фейерверк», — произнес он, любуясь, как вспышка золотистых и багровых огней осветила платье девушки. «Бери выше, Томми. Мы пытаемся сделать артиллерийский салют», — повела она холеной белой ручкой. Фонтан озарил отблеск заходящего осеннего солнца. Профессор Дамблдор взмахнул палочкой, точно завел невидимый патефон. Несколько минут стояла полная тишина, пока, наконец, хриплый голос запел. «Ундерниат ххелантерн, бит хебарацгати, дарлинг и ремембер, пхева йо усет то вайт». Это, без сомнения, был голос Веры Лин. Том слышал его летом, когда по радио передавали сводку по Африканскому фронту. Аластер Лангбаттом подал руку Августе Энслер и, обняв ее за талию, стал медленно двигаться в центре зала. Затем Игнатус Пруэтт, разбив, словно на пари, руки с Малькомом Вейном, подбежал к Лукреции Блэк и потащил ее на танец. «Мы Лили оф Хелампликхт, мы овн Лили Марлене, потанцуем?» — спросил Том, протянув руку Эмилии. «Конечно», — ответила девочка. Том неуверенно положил руку ей на талию. Эмилия засмеялась, и вдруг нежно обняла тонкими белыми перчатками шею парня. «Тимми ваутцами фор ролл цалл, Тимми фор усту парт, дарлинг и децарес сьоу, ант пресс сьоу то мой херт. Прошлый раз ты обучала меня венскому вальсу и обещала оседлать моего коня», — мягко улыбнулся Том. «Вообще-то, я не обещала, а так и сделала», — обнажила слизеринка маленькие зубки. «Он, помнится, отведал моих длинных шпор сполна. Теперь тебе бы это вряд ли удалось», — парировал Том. «Нет, Томми, теперь я буду вонзать шпоры беспощаднее», — рассмеялась Эмилия, кокетливо выставив коленку. «Он у меня будет весь в мыле, пока не научится брать барьеры». Том хотел съязвить, но не смог. Прошлый бал показался ему невероятно далеким, словно остался в том, детском, мире. Слушая голос Веры Лин, он подумал о том, что этот солдат никогда не вернется к своей Лили Марлен. «Знаешь», — тихонько сказал Том, — «мне кажется, что я вижу под эту музыку пустыню, огромную бескрайнюю пустыню с разбитыми самолетами и умирающие солдаты. Иногда мне хочется бросить все», — голос Эмилии дрогнул, — «стать летчицей и отомстить за сестру. Ты бы управилась с машиной», — хмыкнул недоверчиво Том, представив, как его партнерша жмет на педаль маленькой бальной туфелькой. «Еще как», — спокойно заметила девушка. «Это ведь пустяки. Одна сумасшедшая прорицательница сказала мне, что я умру в день, когда буду очень счастлива. Значит, твой самолет сядет на аэродром, Гринни», — подмигнул Том. «Ну, а я? С такими способностями к спорту из тебя выйдет только начальник штаба, Томми», — засмеялась Эмилия. «Тогда буду курить над планшетом папиросы», — улыбнулся Том, чувствуя в руках ее тоненький стан, «и планировать твои полеты». Эмилия мягко погладила спину Тома. От ее прикосновения у него вдруг прошла головная боль. Это был первый раз после начала болезни Миранды, когда он чувствовал себя таким счастливым. Эмилия рассмеялась, и Тому вдруг захотелось, чтобы песня не кончалась никогда. «Чего ты хочешь, Том?» Он снова стоял возле огромного зеркала, и дух со змееподобным лицом смеялся холодным высоким смехом. Том посмотрел в зеркало и увидел перед собой скалистый берег. Волны, пенись, разбивались о валуны. Он стоял на вершине скалы в черной бархатной мантии, только его вид был бледнее, чем обычно. «Это Волдемарт, лорд Волдемарт», — усмехнулось лицо. «Это я, лорд Волдемарт», — с яростью ответил Том. Вид этой странной сцены на скале завораживал его, порождая странную эйфорию. Картина тотчас сменилась. Он сидел в уютном кресле у камина, а на его коленях раскинулась одетая в короткое синее платье Эмилия. Призрачный Том погладил ее сначала по золотистым волосам, затем по тонким коленям. «Это то, что они», — выделило лицо с презрением, — «называют любовью. Мы ведь выберем лорда Волдемарта, Том, мне кажется, я сам решу, что мне выбрать», — парировал Том. «Да неужели?» — усмехнулся призрак. «Тогда я помогу тебе, Авада», — прошептал он, направив палочку на стекло. Том вскочил в холодном поту. Посмотрев на часы, он с ужасом заметил, что был 10-й час. Впрочем, начиналась суббота, и у пятикурсников не было уроков. Быстро собравшись, Том побежал на завтрак. Войдя в большой зал, Том поразился его убранству. Каменные стены, прежде унылые и холодные, были покрыты сверкающим инеем. Рыцарские доспехи начистил новый завхоз, и они переливались холодным металлическим блеском в отсветах факелов. Волшебный потолок изображал падающие хлопья густого снега, чуть-чуть не долетавшего до головы. В мягком сумраке сверкали летающие свечи, бросая отблески на стены. Учеников оказалось немного. За гриффиндорским столом Мальком Вейн обучал игре в волшебные шахматы второгодку Джонатана Смолла. За столом Слизерина сидела Эмилия, одетая в короткое синее платье и погруженная в чтение книги. При взгляде на девушку Том снова почувствовал непреодолимое желание любоваться ее распущенными золотистыми волосами и точеной фигуркой. «Что читаем, Эмили?» – произнес он насмешливо, присаживаясь рядом с ней. «Тебя это не касается, Томми», – заметила девушка, улыбнувшись кончиком рта. Оглянувшись, Том посмотрел на доску с волшебными шахматами, старыми фигурками из слоновой кости. Глядя на мелькнувшую кисть Джонатана, Том подумал о том, что Гриндевальд, наверное, воспринимает точно так же всех остальных людей. Едва ли ему было жалко кого-то. Смерть человека интересовала его не больше, чем уничтожение пешки или ладьи. Неожиданно его взгляд упал на вчерашние номера пророка. «Знаешь, как русские называют вермахт?» — рассмеялся Том. «Немецко-фашистские войска. Очень метко», — Кстати, усмехнулась Эмилия, легко закинув тонкую ногу на ногу и демонстративно покачав крошечной синей лодочкой. Но я до сих пор не понимаю, какое это имеет отношение ко мне. Зато я узнаю, что ты читаешь. Воспользовавшись мгновением, Том вырвал из рук девочки потрепанную книгу. «Ага, сказки Барда Бидля», — хмыкнул Том. «Не ожидал от тебя такой сентиментальности». Он не договорил. Девушка, развернувшись, вырвала из его рук книгу и с силой ударила по голове. Том застонал, потирая ушиб. Эмилия рассмеялась. «Ты сумасшедшая, Гринни», — вздохнул Том. «А ты, Томми, невоспитанный невежа», — весело ответила Эмилия. «Поразительно, насколько у тебя отсутствуют зачатки хороших манер. Может, пройдемся?» — предложил Том, смотря, как волшебные снежинки не долетели до голов сидящих за соседним столом хаффлпаффцев. «Приглашаешь на прогулку? Пожалуй, мне стоит согласиться». Том вспомнил, что точно так же Эмилия смотрела на него, когда просила наколдовать ей коньки, только теперь он бы охотно исполнил ее просьбу. Прихватив плащи, они пошли по мраморной лестнице, которая сверкала ярче, чем обычно. Серое небо было настолько низким, что тому казалось, будто начались рождественские каникулы, и профессор Раджан вот-вот понесет желтую коробку с елочными игрушками. Спустившись с заметенного крыльца, Том потянул подругу за руку, и Эмилия мягко сжала его кисть. Через некоторое время перед ними показались первые домики Хаксмида. Деревушка только начала оправляться от пожара. Ученики играли в снежки или, смеясь, катались по ледяным прогалинам. Снежинки падали на ограду сквера, заметая чугунный узор обледенелой решетки. Том сразу почувствовал себя дураком от того, что после смерти Миранды старался никогда не бывать здесь. Ему захотелось заглянуть в каждый магазин и осмотреть все, что только было в маленьком городке. По дороге к трем метлам, где обычно собирались торговцы казеиновым клеем, стояла группа третьекурсников и с интересом рассматривала старика в потертом пальто. Около него играла старая, латанная-перелатанная, шарманка. Перед ним кружились деревянные обезьянки, вертя в лапах палки. «Обезьянки, обезьянки!» — кричал человек, показывая на маленький театр. «Дети царя обезьян дают представление. Ты знаешь легенду о царе обезьян, Томми?» Эмилия поправила подол тонкого серого плаща. «Знаю, Гринни», — усмехнулся Том. «Если помнишь, он провозгласил себя мудрецом равным небу и боролся с царицей демонов по имени Байгуцзин. Все происходящее казалось ему сном. В конце концов, кем была ему Гринграсс? Помнится, прежде ее выходки вызывали у него отвращение. Но сейчас ему хотелось быть с ней, как не хотелось быть ни с кем на свете. И, конечно, демоница победила», — лукаво заметила Эмилия. «К сожалению, Гринни победил царь обезьян». Том усмехнулся и обсыпал девушку снежной пудрой. Демоница слишком долго нежилась в опочивальне и расчесывала золотистые кудри. «Это ошибка переводчиков, Томми», — рассмеялась слизеринка, очистившись от снега. Демоница натянула шкуру царя обезьян, как трофей, у своего трона, а потом в знак победы и в назидание всем врагам сделала себе красные сапожки на обезьяньем меху. «Но это невозможно, Гринни», — серьезно ответил Том. «Царь обезьян был бессмертным с тех пор, как украл пилюли бессмертия Лао Цзы. Он стал настолько сильным, что разгромил небесное войско и устроил переполох в небесных чертогах. Что же?» Томно опустила Эмилия длинные ресницы. Тем слаще была победа для демоницы. После праздничного пира она взошла на запряженную гиппогрифами колесницу и с триумфом проехалась перед подданными в новых красных сапожках. Они как раз доходили до колен победительницы. Многозначительно посмотрела она на Тома, и в темно-синем платье Рид бы хотел уколоть спутницу, но, глядя на лукавую улыбку девушки, почувствовал на душе тепло. «Только почему сапоги были именно красными?» — спросил он, переведя взгляд на обледенелый бордюр. «Цвет победы. Представляешь?» Эмилия кокетливо вытянула ногу в сапожке и чуть покрутила ступней, как наслаждалась во время триумфа демоница, чувствуя под своими маленькими нежными ножками бессмертный обезьяний мех. Метель усилилась, и из-за хлопьев стали едва видны очертания домиков. Задумавшись, Том не заметил подбежавшего Рэндальфа Лестринджа. «А, вот вы где, голубки!» — бросил он на ходу. «Наслаждайтесь зимней прогулкой, как и вы с Мари», — парировал Том. Ему казалось, что он несет чушь, но ничего другого ему не приходило на ум. «Да я только за», — усмехнулся Лестриндж. «Просто, Эмили, Мари просит тебя подойти к ней. Ей прислали письмо по-английски, а она не может понять. Мне пора, Томми», — рассмеялась Эмилия. Тебе придется самому досмотреть представление о том, как мудрец равный небу закончил жизнь любимыми сапожками прекрасной демоницы. Девушка швырнула в парня снежком, и он едва увернулся от ледышки. Тогда мы в трех метлах. Рындельф побежал вперед. Не терпится увидеть свою Мари, усмехнулся в голове Тома надменный голос. Когда фигура девушки выбежала на полянку возле сожженных елей, в воздухе воцарилась тишина. Ученики, смотря представление, переговаривались, но их голоса становились неслышными. Глядя на тихие струи снега, Том начал догадываться, что сейчас произойдет, и с опаской посмотрел на облажные тучи. Он не ошибся. Со стороны запретного леса послышался гудящий шум, и тотчас из-за деревьев появились 50 высоких фигур в капюшонах. «Экспицто патронум!» — выкрикнул Том, сконцентрировавшись на воспоминании о вчерашнем вечере. Из палочки вырвалась серебристая змея. Несколько дементоров отлетели, помчавшись по направлению к трем метлам. Том со страхом подумал, что Эмилия не умеет выпускать патронуса, и стал пробиваться вперед. Неожиданно его дорогу перегородил владелец деревянного цирка. «Темная эра наступает!» — захохотал он. Залп из его палочки поджег ближайший дом. Последний же враг истребится — смерть. Ведьмы и волшебники, находившиеся поблизости, с криками разбегались в сторону полуобгоревшего сквера. До Тома дошло, что большинство, в отличие от него самого, не понимало смысла этой фразы. Обезьяны, не обращая внимания, продолжали танец. Отбиваясь от обезумевшей толпы, Том с ужасом видел, как тонкая фигурка Эмилии упала на снег, и ее терзают дементоры. «Мастер скоро придет, говорю я вам». Шарманщик зажег еще одно сухое дерево, а затем и собственную шарманку, радуясь огню, как безумный. «Да пребудет отныне тьма, погибнет всякий, кто встанет у него на пути». Ступефы. Том оглушил полоумного хозяина игрушек и стал пробиваться через припорошенный снегом сквер к лежащей на земле фигуре. Такая же участь постигла еще нескольких учеников. Через 10 минут, когда крики прекратились, Тому удалось протиснуться сквозь собравшуюся в сквере толпу. С другой стороны к ним бежал профессор Дамблдор с группой гриффиндорцев. Через мгновение два огромных патронуса, феникс и змея, осветили тусклую улицу, встретившись над телом Эмилии. Дементоры с визгом разлетелись, и Том наклонился над хрупкой фигурой девушки. «Эмили, Эмили!» – отчаянно шептал Том, но предсмертная пена уже стояла на губах девушки. И тут Том совершенно забыл, что ненавидит объятия. Он упал рядом с ней на колени, схватил ее за плечи и порывисто обнял тело, пусть даже его стали бы дразнить за это до конца жизни. «Эмили, Эмили, пожалуйста, Эмили, прости меня!» – прошептал Том, снова обнимая ее. По его лицу текли слезы, и впервые он не стеснялся показаться кому-то идиотом. Он просто сидел на земле, сжимая в объятиях свою подругу и шепча ее имя, словно надеясь этим разбудить ее. Окружающие молча смотрели на них, не в силах сдвинуться с места. И тогда в круг, образованный толпой, вступил профессор Дамблдор, за ним протиснулась Мари Аркан. Том, оторвавшись от тела, осмотрелся и увидел сквозь марево мокрого снега, как профессор Бири накрывает брезентом тело Джонатана. Вокруг них начинали толпиться ученики, но Риддл, казалось, не замечал их. Пытаясь сохранять спокойствие, Дамблдор положил руку на плечо Тома. «Как она?» – спросил он. Том поднял на него глаза, блестящие от слез. Деревья вокруг были все так же покрыты обледеневшим инеем. В груди пусто, словно злой волшебник, смеясь, вырвал из него сердце и бросил его на снег. «Ей уже ничем не поможешь», Том, сочувственно вздохнул Дамблдор. С минуту парень смотрел на учителя трансфигурации, как в тумане, а затем с ненавистью сжал кулак. «Вы лжете», — воскликнул он. «Вы опять лжете, профессор, говорите правду». Его глаза сверкнули ненавистью, словно декан Гриффиндора был виноват в произошедшем. Дамблдор побледнел. «Теперь она обрела покой, Том», — негромко ответил он. «Позволь мне забрать ее тело». Том безучастно проследил, как профессор подхватил Эмилию и проинструктировал подоспевших авроров, которые связали сумасшедшего владельца деревянных игрушек. В его груди было пусто, а слезы застилали глаза. Посмотрев на серое небо, он отчего-то вспомнил небо на шаре с рябиновой веткой. Только теперь низкое зимнее небо принесло с собой смерть. Примечание. Том и Эмилия пересказывали друг другу роман «Путешествие на запад» китайского писателя Учиньиня. Глава 31. Сны и находки. Тотальная война или капитуляция? Колючий голос Гиббельса, казалось, звенело о каменные стены гостиной. На громадной трибуне, за которой стоял министр пропаганды Рейха, красовалась черная свастика. «Я спрашиваю, хотите ли вы капитуляции?» — повторил Геббельс, осмотрев зал воспаленными глазами. «Нет, не хотим». Гул тысяч голосов потряс своды полутемного помещения. «Хотите ли вы тотальной войны?» — спокойно продолжал Геббельс. Он точно перестал волноваться за опасный момент, когда глупая случайность может разрушить плоды долгого труда. «Да, да, хотим», — повторил рев голосов. «Да здравствует тотальная война», — провозгласил министр. Затем оркестр грянул нюрнбергских мейстерзингеров, музыку о торжестве арийского духа, как говорил сам Геббельс. Том устало вздохнул. Его тошнило от публикуемых в пророке траурных залов и скорбных людей в мундирах, склонявших головы под плач скрипок или погребальный рев гибели богов. Рейх оплакивал поражение под Сталинградом так, что даже лестницы в Хогвартсе были, казалось, увиты похоронной хвоей. Последние 3 месяца прошли для Тома как в тумане. Перед глазами до сих пор стоял тот день, когда он отнес легкое тело Эмилии к мадам Эльвире. Приехавшая под вечер миссис Гринграсс забрала забальзамированное тело дочери. Тома тогда поразила, что маленькая ручка девочки с длинными ногтями оставалась ослепительно белой. Он не видел похорон Эмилии, но погребение Малькома стало для него прощанием с девушкой. В тот день Том отстал от возвращавших в школу учеников и, упав на колени у первого попавшегося мраморного камня, горько рыдал, словно на нем было выбито ее имя. Иногда ему казалось, будто зеленоватые глаза Эмилии улыбались сквозь пелену темно-серых туч, извергавших очередную порцию пурги. В глубине души Том понимал, что глупо винить в случившемся маглорожденных, но властный голос внутри требовал покарать их. Эмили была чистокровная и умерла, они, грязнокровки, посмели остаться жить. Постепенно Том уверил себя, что Эмили вернется. Достаточно овладеть магией, позволяющей возвращать умерших. Однако сначала за ее смерть, за снежинки, застывшие в ее ресницах, должны ответить маглорожденные. Лица маглов, которых Том ненавидел, плясали в его воспаленном мозгу. Он с наслаждением думал о том, как он убивает каждого из них снова и снова. Стопса, Бигерта, миссис Роджерс, Бренду и, конечно, отца со всей его гнусной семейкой. Единственной отрадой Тома стал ежедневник. В глубине души парень верил, стоит ему завести дневник, как часы начнут отсчет до возвращения Эмилии. Том до сих пор помнил, как с наслаждением вывел на титульном листе. Дневник Т.М. Ридгла. 1943 год. Том ежедневно делал в нем пометки, главным образом о Слизерине, гонтах и тайной комнате. Чтобы посторонний не прочитал его записи, парень использовал купленные летом специальные чернила. Том, да, он дернулся, прикрыв дневник. За минувшие месяцы у Тома выработался рефлекс, когда он видел неприятного ему человека, то мысленно доставал палочку и бормотал непрощаемое заклятие. Но, заметив блеск ярко-зеленых глаз, успокоился. Перед ним стояла Друэлла Розье. «Нам пора, Том», — сказала слизеринка. Они не спеша вышли из гостиной. Хогвартс опустел. Помимо слизеринских старост, патрулирующих школу, можно было повстречать только завхоза Прингла, который с неприязнью смотрел на учеников. «Ты слышала о Касабланке?» Друэлла посмотрела на приятеля. Мраморная лестница была единственным освещенным местом благодаря тускло горящим фонарям да огню возле статуи вепря. «Конечно», — пожал плечами Том. «Говорят, мы будем сильнее воевать на Средиземном море. Я не про то. Ходят слухи, что мы с Янки и русскими провозгласим равенство раз. Маглы хотят объявить черных обезьян равными нам». Губы Друэллы дрогнули. Ридгл задумчиво посмотрел на ступеньки. В душе он был согласен с Друэллой. Однако Том опасался, что Дамблдор мечтает сместить его с поста префекта, а лучшего повода, чем обвинение в сочувствии Гриндевальду, не найти. «Разделимся», — предложила Друэлла. «Я пройду по первому этажу, а ты, через коридоры подземелья по малой лестнице», равнодушно пожав плечами, Том пошел вниз. «Наверное, предложи ему разве пройти к запретному лесу, он отреагировал бы так же спокойно». Том подошел к классу зельеварения и вздрогнул. Дверь в помещении оказалась приоткрытой. Парень заглянул в щелку. К его удивлению, в классе виднелась фигура Рубиуса Хагрида. «Лумос», — прошептал Том. На конце палочки загорелся красный огонек. «Здравствуй, Рубиус», — сухо сказал он. «Ты, слизеринец». Гигант с неприязнью посмотрел на значок змеи. «Да, я действительно учусь на факультете слизерин», — выдохнул Том, взглянув на Хагрида, как доктор на пациента. «Что ты здесь делаешь, Том? Ты глазам своим не поверишь». Парень, Похоже, немного успокоился, поняв, что перед ним стоял Том Риддл. Это сногсшибательно. Изумленный Том последовал за ним, пока не остановился возле ящика. Он заглянул в него и почувствовал, как сперло дыхание. Внутри сидел паук размером с громадную собаку и клацал желваками. У членистоногого было 4 пары блестящих черных глаз и 8 волосатых ног, каждая размером с половину руки. «Его зовут Рогок», — сказал Рубиус, сияя от восторга. «Когда вылупился, был не больше пекинеса. Это же Акроманту», — неуверенно сказал Том. «В третьем классе он читал об этих пауках. Они, кажется, считались опасными и ядовитыми. Мне его подарил путешественник. Этот, как его, скамандер. Я его осенью в Хаксмиде встретил, а он мне яйцо подарил», — охотно трепался Хагрид. «Акромантулы смертельно опасны», — холодно заметил Том. «Он, помнится, читал об этом сумасшедшем путешественнике в пророке». К его изумлению акромантул перестал клацать, а начал пятиться к Хагриду. Тому показалось, будто паук боится одного его вида. «Не, а Рогок не такой», — покачал головой Рубиус. «Он это, мухи не обидит. Я только до весны додержу его». Том задумался. Правила требовали рассказать Диппиту о непутевом Хагриде. И все же что-то удерживало Тома от такого шага. Не жалость, нет. Какое-то чувство, будто Хагрид и его акроманту могут ему пригодиться. «Ну, если до весны», — неуверенно пожал плечами Том. «Спасибо, Том, ты лучший». Хагрид сгреб в охапку слизеринца. «Да ни за что», — скривился Риддл, с трудом высвобождаясь от объятий. На душе было чувство необъяснимой тревоги. Почему, черт возьми, его так испугал акроманту Рубиуса? В спальне оказалось оживленно. Риддл не удивился происходящему. За минувшие полгода разговоры его приятелей все чаще сводились к обсуждению одноклассниц. Лестриндж, официально влюбленный в Мари Аркан, восхищался сочными коленками Хаффлпафф Келлы Боунс. Мальсибер со смаком рисовал интимные сцены Августа Энслер с Аластером Лонгботтомом. Том облачился в пижаму и, наколдовав без палочки светящийся синий шар, раскрыл заметки по древним рунам. В последнее время он увлекся изобретением темномагических заклинаний за счет смешения египетского, латинского и кельтского языков. «Альф», — Крэп повернулся к кровати Блэка. «Рыжий гриффиндорец подъезжает к твоей Лу. Смотри, чтобы он не узнал, какого цвета ее трусики», — хмыкнул Мальсибер под смех Лестринджа. Риддл с улыбкой посмотрел на черный силуэт змей. «Возможно, вот-вот начнется самое интересное». «Ну и что?» — спросил Том, не отрываясь от дневника. «Вот ты хочешь, Мальси, чтобы твоя кривоногая кузина Адиль осталась старой девой?» Риддл намеренно доводил Мальсибера. Накануне он услышал, как Нортон назвал его грязнокровкой. Том, поклявшийся себе, что больше не позволит называть себя этим словом, мечтал преподать ему урок. «Заткнись, шелудивая грязнокровка», — огрызнулся Нортон. «Сработало». Том почувствовал, как участилось биение сердца. Прищурившись, он посмотрел на кровать справа. «Ты, Мальси, кажется, сравнил меня с Маглом?» — вкрадчиво спросил Риддл. «Для тебя это новость, грязнокровка», — ухмыльнулся Нортон. «Что же, Мальси», — вздохнул Том, отложив заметки, — «ты много раз называл меня так за эти годы. Может, — поднялся он — повторишь мне это в лицо? Эй, вали отсюда, грязнокровка!» — с тревогой воскликнул слизеринец, глядя на приближавшуюся к его кровати длинную фигуру Тома. Мальсибер, выхватив палочку, прошептал заклинание, но Том заблокировал его взглядом. «Заметь, Мальси», — назидательно заметил Риддл, — «я безоружен, а ты вооружен. Ну же, давай». «Да вали ты», — плаксиво заметил блондин. Том щелкнул пальцами, и Мальсибер согнулся от боли под ребрами. «Отсца», — прошептал Риддл и подхватил палочку Мальсибера, вылетевшую у того из руки. «Давай, Мальси, давай», — усмехнулся он. «Повтори, грязнокровка. Ну же, грязнокровка, грязнокровка», — закричал Нортон, прикрываясь руками, чтобы защититься. «Отстань от меня к чертовой матери, ублюдок». Том позволил себе слегка улыбнуться. «Я и не знал, что ты на это способен», — промурлыкал он. «Ты посмелее, чем я думал». Произнося свою тираду, Том не заметил, как все соседи высунули головы из-под занавесок. «Однако ты оскорбил меня, а это карается, причем весьма сурово». «Пыряться не ус Максима», — взмахнул Риддл палочкой. Постель Нортона охватило синее пламя, а сам вопящий блондин попал в центр огненных языков. Том усмехнулся. Этот фальшивый синий огонь был безопасен, хотя от него исходило зловещее тепло. Мальсибер кричал, и Том, смотря на него, чувствовал зверское наслаждение от происходящего. «Я расскажу завтра», — произнес вдруг Нортон, отойдя от шока. Его бесцветные глаза сияли от ужаса. «Расскажешь что?» — изумился Том. «Что не умеешь бороться с фальшивым огнем, Вериар Вергис?» Нортон застонал, словно получив удар кнута. «Между прочим, я использую твою палочку, Мальси», — хмыкнул Том. «Приор Инсантетим покажет на тебя, Вериар Вергис», — повторил Том. «Но даже если с меня снимут 20 баллов, что это изменит? Я на уроках заработаю во много раз больше, а твою жизнь потом превращу в ад. Ты не посмеешь», — прошептал Мальсибер, широко раскрыв глаза. «Да что ты, пыряться не ус Максима», — воскликнул Том, снова объяв синим пламенем постель Нортона. «И запомни, Мальси», — ухмыльнулся он, — «чистокровный, это тот, кому разрешу так называться я, лорд Волдемарт», — прошипел он сквозь зубы. Дождавшись, когда Мальсибер закатит от ужаса глаза, Том снял заклинание и, почувствовав приступ головной боли, обернулся к соседям. «Мальсибер перепил огневиски или перезанимался?» — спросил Том соседей. «Лучше перезанимался», — кивнул Лестриндж. Крэп также закивал в знак согласия. Том усмехнулся. Оба они дорожили занятиями в его клубе. Сложнее было с молчаливым Альфордом, хотя после спасения в Альбурге ни один из Блэков, кроме Лукреции, не пошел бы против него. Свет ночника отбрасывал блики на эмаль стоящих на подносе чеканных кубков, и в неверных отсветах дрожащая на кровати фигура Мальсибера напоминала призрака. «Что-то здесь запахло паленым», — Мальси, — усмехнулся Ридблэй, оставаясь в пижаме, вышел из спальни. Том шагнул в зазеркальную гладь, затем сделал шаг, другой. Он стоял на берегу холодного моря и смотрел, как волны, пенись, разбиваются о валуны. Дух со змееподобным лицом превратился в его двойника, невероятно худого и бледного. Его глаза были такими же, как у Тома, но колючими и жесткими. «Том Риддл», — холодно сказал двойник, — «не скажу, что рад тебя видеть, не скажу, что рад видеть тебя», — передразнил его Том. Ему казалось, будто в лице двойника он каким-то образом видит черты змееподобного лица. «Возможно», — усмехнулся двойник, — «но зато я нужен Тому, только со мной он станет могущественным и бессмертным». «Том, это я», — ответил парень, чувствуя, как в душе поднимается страх. «Теперь, нет», — расхохотался двойник, — «только один из нас должен жить», — плотоядно сказал он. «В таком случае, я помогу тебе», — сухо ответил Том. Он полез в карман и только сейчас с ужасом заметил, что у него нет палочки. «В самом деле, Авада», — прошептал двойник, направив палочку на Тома. «Кедавра», — прошептал Том, открыв глаза. Тело било озноб, а горло першило, словно у него начинался грипп. Слюна имела противный привкус касторки. Проклиная себя за леность, парень поднялся с кресла. Через несколько минут он с отвращением корежился под струями прохладной воды. Было начало седьмого. От ламп, как обычно, исходило тусклое зеленоватое свечение. Подойдя к зеркалу, Том с удивлением заметил, что выглядит бледнее, чем обычно. Он побрел в спальню, чувствуя слабость в ногах. «Что случилось, Рэй?» Том удивился своему ледяному голосу. Переодеваться было трудно, и он, как в детстве, медленно перебирал пуговицы. «Прингл, поди, не почистил дымоходы», — пожал плечами Лестриндж. «За Мальсибера не бойся, я применил к нему заклинание частичной потери памяти, как ты и учил», — усмехнулся Рэндальф. За завтраком царило оживление. Директор Диппит, замотавшись в шарф, отчитывал завхоза Прингла за поломку отопления. Дамблдор надел что-то вроде шубы и осматривал зал диковатым взглядом. На профессорах Бири и Марифот не было лица. Ученики дули на ладони и кутались в зимние плащи. Первым уроком были заклинания. Профессор Раджан, как обычно, делал заметки за столом. Том достал книгу и начал читать, пытаясь не обращать внимания на болтовню вокруг него. Когда последняя ученица, Элла Боунс, вошла в класс, прозвенел звонок и профессор взмахнул палочкой. Две каменные двери захлопнулись. Том закрыл книгу и, чувствуя приступ слабости, вытащил домашнюю работу. «Сейчас все передайте через сидящих впереди ваши записи», — сказал декан Рейвенкла. Послышалось дружное ворчание и шелест пергаментов, когда ученики начали рыться в портфелях. Том холодно передал работу сидящей впереди Лайзе Карви. Девочка, взяв его пергамент, прыснула, что-то шепнув соседу Нетану Фрогу. Глядя на этот смех, Том внезапно почувствовал дикое желание разорвать их обоих. Как смели жить и смеяться эти две маглокровки, если она, чистокровная волшебница, умерла? «Сегодня», — сказал профессор, — «мы разучим заклинание магической подписи». Том усмехнулся, равнодушно глядя, как Мальсибер, словно пришибленный, силился прочитать чей-то конспект. Декан Рейвенкла взмахом палочки собрал все листочки, и они приземлились в аккуратную стопку в середине стола. «Великолепно», — прошептала Элла Боунс. Том с отвращением посмотрел на нее. Эллу он считал полной идиоткой, однако не горел желанием увидеть на ее губах предсмертную пену, она не была маглорожденной. «Вы даже не представляете, насколько...» — мисс Боунс, улыбнулся индиец. «Подпись выражает суть личности». Том задумался. «Его подпись, безусловно, должна светиться огненным светом. Желательно, чтобы буквы могли двигаться и менять позиции. Для этого, кажется, было одно заклинание на древнеегипетском языке». Заложив необходимые компоненты в палочку, Том вывел три слова. «Том Марвала Ридли». Надпись вспыхнула, и буквы, шевелясь, стали гореть в воздухе. Изумленные ученики повскакивали с мест. «Отлично, мистер Ридл», — сказал профессор Раджан. 20 очков Слизерину». «За что?» — раздраженно прошипел Филипп Дикгори соседям. «Слизеринец использовал темные заклинания, и такое поощряется. Спасибо за идею, Дикгори», — ухмыльнулся про себя Том. Остаток урока он равнодушно смотрел, как Марта Винс силилась сотворить свою подпись, сплошь состоящую из золотых завитушек. Когда прозвенел звонок, Том быстро пошел к лестнице, где, присев на подоконник, снова вывел в воздухе. «Том Марвала Ридли». Том взмахнул палочкой. Огненные буквы зашевелились, начав сами собой перестраиваться в ином порядке. «Я лорд Волдемарт». «Я лорд Волдемарт», — пробормотал Том и тотчас почувствовал головокружение. Ноги подкосились, и парень провалился в темноту. Открыв глаза, Том понял, что лежит в больничном крыле. Часы показывали 8, и синеватый лунный свет мерно струился в окна. Щурясь и моргая после сна, парень осторожно сел. Пухлая женщина вошла в палату и с удовлетворением посмотрела на юношу. «Мадам Эльвира», — попытался слабо улыбнуться Том. «Все хорошо, мистер Ридл», — заметила медсестра. «Что со мной?» — удивился Том, и едва не вскрикнул. Прямо напротив него была кровать Миранды, наспех прикрытая полосатым пледом. «Упадок сил. Похоже на симптомы инфекционного заболевания, хотя гриппа нет. Лежите и набирайтесь сил. Перед сном выпейте это», — кивнула мадам Эльвира. Оставив возле кровати слизеринца бутылочку, она вышла из палаты.